Глава 9. Ирия. Ключи от машины ожидают меня в почтовом ящике. Умница, Верещагин. Осознал, что откупиться от угона тачки тебе будет дорого. А может, и не получится вовсе. Особенно, если я кое-кого попрошу посодействовать. А я собиралась. Еще вчера созванивалась с кем нужно. Мы договаривались о встрече сегодня. Ну что ж, не придется напрягать занятого человека на то, чтобы прижать к ногтю одного мудака. Радуюсь возвращению я недолго. Мое настроение портится, как только я нахожу моего Мерина, брошенным на самом краю домашней парковки, прижатым к краю настолько плотно, что вообще непонятно, как выпарковываться, не распрощавшись с боковым зеркалом. Залезать в машину мне приходится с правой стороны. Я не хочу проскальзывать между двумя пыльными тачками. Жалко костюм. Впрочем, до водительского кресла я не добираюсь. Так и останавливаюсь, опустив колено на пассажирское, нырнув в машину наполовину. Какой-то приторной дрянью пропах весь салон, настолько мерзкой, что на меня тут же накатывает тошнота. Так, и какая сучка в нашей конторе пользуется настолько вонючими духами? Знакомый запах, и ведь не выветрился же. Я придирчиво обследую салон. Несколько волосков, длинных, темных, прилипло к коже задних сидений. И царапины. Царапины на коже. От чьих-то блядских когтей. Боже, я кастрирую эту сволочь. У него что, бабки на гостиницу закончились? У самого дома кровать сгорела? Или обязательно было нагадить именно в моей тачке? Мудозвон. Почему не умею проклинать? Я бы ему импотенцию обеспечила посмертную. Я вызываю такси. В свою машину я не сяду, пока не проветрится салон. Если я сейчас поеду общественным транспортом, я и туфли угроблю, и ноги свои, и какого-нибудь урода, который покажется мне похожим на Верещагина. Ну, невозможно же вот этот плевок стереть с лица. Он явно не очень ценит свою кобелиную жизнь». Я с большим трудом пережила воскресенье, едва-едва подготовила себя к тому, что мне надо будет отработать 2 недели и как-то не угробить чертова гендиректора. И тут еще это. И снова кроет мир алым туманом. Господи, как же хочется сделать кому-нибудь больно. Очень больно. Вообще-то, не кому-нибудь случайному, только Антону Верещагину, но это вне правил, и уже осознание этого заставляет мой мозг кипеть еще сильнее. И вот уже от невыносимого жара, кровавой жажды у меня почти горит кожа. Нужно сосредоточиться на дыхании, нужно отстраниться, нужно успокоиться. Нет, это невыносимо, я не вытяну так еще сутки до вторника. Я набираю администратора клуба. «Доброго утра, Ирия!» Хороший голос у Сережи. И мальчик он красивый, сладкий, да и сап из него ничего, жаль только приватизирован хозяйкой клуба. Я бы иначе прибрала б его к своим жадным лапкам. Увы, опоздала. Клювом щелкать меньше надо. «Свяжитесь с Пейном, скажите, что я готова встретиться с ним сегодня, если за мной пришлют машину. Уровень ситуации черный, инициатива для встречи моя, счет готовить не надо». «Я только надеюсь, что Проша свободен сегодня вечером. Есть, конечно, еще пара запасных вариантов, но только Проша опытен настолько, что... Хотя чего я вру? У него вообще-то разворот плеч, задница и затылок очень похожи на Верещагина. В этом дело. Я буду пороть его, а представлять известно кого. Ну, а что делать, если оригинал мне недоступен? У нас с Прошей свои сигналы прописаны в договоре. Черный — это адский уровень жажды, режим чрезвычайной ситуации, когда доминанта кроет так, что совершенно невозможно терпеть. Призыв на войну с моей внутренней жестокой голодной тварью. Но, разумеется, он может отказаться и не приехать. В этом случае мне перезвонят в течение дня, и, возможно, мне придется удовольствоваться свободным клубным сабом, готовым подставить спину. «А ваш номер как же?» — непонимающе переспрашивает Сережа. «Ох, Тома, Тома, чем он тебя взял? Балбес ведь! Хотя и красивый, конечно, согласна. Это многое компенсирует, но не все же». «Мой номер скомпрометирован», — огрызаюсь я раздраженно. «Ты же знаешь наш с ним договор, Серж. На его прямой номер я в рабочее время не звоню. И вообще не звоню. Простите, Ирия. Тут же виновато откликается Сережа. Разумеется, мы дадим знать Пейну о вашей просьбе и подготовим номер. Девайсы приготовить? Да вот еще не хватало клубным общаком пользоваться. Для Проши у меня личный комплект. Элитный клиент все-таки. Я привезу свои. На этом наш разговор заканчивается. Я шагаю в сторону машины, открываю багажник, наблюдаю бардак, неаккуратно брошенный корсет, ошейник, маску и сумку. Мою спортивную сумку, в которой я перевожу подготовленный набор девайсов, я вижу расстегнутой. Ну так я и думала, что влезет и перешмонает. Вот нету у мальчика абсолютно никакого понимания, что не стоит так потворствовать своему любопытству. Нос-то любопытный и наглый ведь и откусить могут. Интересно. Вытряхнули только то, что лежало на самом верху сумки. Он докопался до плети, понял, с кем связался, и положил ее на место. «А почему не все тогда убрал? И химчистку салона какого хрена не сделал, чтобы следы свои кобелиные замести? Не боится?» «Это он совершенно зря. Я, в конце концов, главный бухгалтер. Я ж могу и финансовую подлянку сделать». «Нет, на Гоа я, конечно, не усвящу. И весь капитал фирмы не выведу. У меня в Москве родня и связи. Подставлять их под удар я не буду». Но есть же и другие, не менее интересные варианты расправы. Перебираю разбросанные в багажнике вещи, брезгливо морщусь. Все липкое, пыльное. Нет, теперь этот корсет до чистки я не надену. Да и все остальное трогать не буду. Еще не хватало. Это же все теперь обрабатывать нужно, дезинфицировать. А еще можно святой водой помыть, чтобы смыть следы грязных лап Верещагина. Пока едет, а вернее сказать, тащится такси, я успеваю подняться к себе, собрать сумку заново. Плеть у меня одна, давно бы надо завести пару запасных, но я слишком сентиментально привязана к одной. Кто-то из мужиков тачку за члена семьи держит, а у меня плетка за любимую собаку. Выгуливаю регулярно. И сейчас до обработки я ее не возьму, придется обойтись ремнем, клубным девайсам я не доверяю. Впрочем, Проша любит, когда я беру его ремень в свои руки. Давно я не опаздывала, никогда не делала этого, пока работала у Верещагина и его партнеров. Не хотела разочаровывать начальство, дура была. Сегодня опаздываю к началу дня аж на полтора часа, отрываюсь, так сказать, за два года идиотизма. Ну а что? Ну что он мне сделает? Выговор влепит, штраф выпишет. Господи, да похрен мне уже на это. Чем больше он выбесится, тем больше шансов, что подпишет заявление и вообще согласится отпустить меня без отработки. Отлично выглядите, Ирина. Только один смальков, встретившийся мне на парковке, действительно имеет право со мной поздороваться. Он хотя бы не такой урод, как все прочие мудаки мужского пола из нашего руководящего состава. «Спасибо, я знаю», — хладнокровно улыбаюсь я. «Я очень хотела сегодня повертеть дресс-код на фалоимитаторе, так что к выбору образа подошла со всей душой». «А чего от меня ждали? Что я застыжусь, забегав в трусах по ресторану и явлюсь в рясе? Ага, сейчас». Когда я захожу в офис, я шагаю по нему спокойно, с нарочито прямой спиной, чеканя каждый шаг и мысленно втаптывая в этот ламинат на полу каждого из тех ублюдков, что ко мне вломился. Вижу квадратные глаза мудачка Соловьева, тогда потянувшего руки к моей груди. Вот ее-то он сейчас и провожает взглядом, будто впервые в жизни увидел. Поднимаю руку, показываю курьеру средний палец, поправляю на плече сумку с девайсами. «Смотри, сопляк, смотри, больше ничего тебе не светит все равно. Протянешь еще раз свои клешни, я тебе все пальцы переломаю». Все-таки какие потрясающие вещи творит строгий офисный жакет, надетый на голое тело. Чувствую, если бы я юбку надела, офис снизу наши хладнокровные сотрудники затопили бы слюной. А у меня ведь есть прекрасная, с высоким разрезом до бедра. Жаль, только сочетать ее с жакетом нельзя. Вырез должен быть один и все такое. Я обошлась узкими брюками сегодня, но они довольно сильно отличаются от тех широких классических, что я обычно носила на работу. Да-да, я знаю, что они прекрасно обтягивают мою задницу. И цвет, что у помады, что у моего костюма, слишком яркий, коралловый. И мне идет. Я вообще слишком хорошо знаю о собственных достоинствах. Ах, ну и, конечно, сегодня никаких очков, и волосы распущены. Мне уже нахер не нужна карьера и имидж в этом гадюшнике, так что я буду выглядеть так, как мне хочется, и никак иначе. Захожу в бухгалтерию, коротко киваю девочкам, прохожу к своему кабинету. «Ирина Александровна, что-то случилось?» — вопрошает от окна тихоня Зоя Иваницкая. «На корпоративы не ходит, сплетни не распускает и вообще на работе в рабочее время только работает». «Парадоксальная сотрудница. Есть у меня подозрение, что на мое место метит. Впрочем, зря она это. Антон Викторович известно, каким местом подписывает все переводы и повышения. Да и специальность у Наташи получше, чем простые бухгалтерские курсы Иваницкой». На Зою цыкает Марго. Она была на корпоративе, делает страшные глаза. «Ирина Александровна, вы только не переживайте», — бормочет она. «Вы не бойтесь, мы на вашей стороне. Мы же знаем, что Антон Викторович...» Я резко дергаю подбородком, обрывая эту фразу наполовине. Нет никакого настроения слушать это все. Понимаю, девочки хотят меня поддержать, но мне сейчас это сделает только хуже. Напомнит. Лишь еще сильнее усугубит мою жажду, а она уже почти до физической мигрени мне в голову отдается». «Боже, девочки, мало я вас строила, что вы не понимаете, что я не переживаю. Я убиваю. На месте. Морально, конечно, по-настоящему мне уголовный кодекс не позволяет. Маргарита, проводки по входящим платежам за прошлую неделю готовы?» Спокойно спрашиваю я. «Заканчиваю, Ирина Александровна». Марго бледнеет. «Ну, ясно, не раньше завтрашнего дня получу, а эти проводки должны закрываться в понедельник». «Второй раз за две недели, Марго», — сухо произношу я. «На третий останешься без премии». Девочки утыкаются в компьютеры. «Ну и отлично. Я прохожу в свой кабинет, убираю сумку в шкаф, распечатываю себе заявление на увольнение по собственному желанию. Потом все с той же прямой спиной шагаю к генеральному». «А зачем оттягивать?» «О, привет, Ирец!» Наташа таращится на мой прикид во все глаза. От ее фамильярного «Ирец» меня просто перекашивает, хотя я и понимаю, Наташа не со зла меня бесит. «У себя?» Я киваю на дверь кабинета Верещагина. «Впрочем, я слышу, что у себя. Его Величество уже трындит с кем-то по телефону. Боже, как я не хочу его видеть! Я ж ему по морде дам!» «Ага, у себя!» Кивает Наташа, хлопая на меня глазами, тянется к селектору. «Антон Викторович, тут Хмельницкая пришла!» «Да неужели?» — откликается Верещагин из селектора, и на меня снова накатывает эта брезгливая тошнота. «Сколько раз я ждала тут его вызова, и у меня все замирало!» «Заходи!» — шепчет мне Наташа. «И удачи, Ир!» «Мне бы не удачи, мне бы успокоительного!» «Антиазверина какого-нибудь, чтобы я точно знала, что, выходя из этого кабинета, мне не понадобится смывать кровь с рук. Интересно, есть ли надежда, что Верещагина отпустила с его идиотизмом? Ну, тачку-то он вернул, может, все-таки... Не знаю, на что надеюсь после этой его мерзкой выходки в моей машине. Но возможно, что я все-таки закончу свои дела, и мне не придется ездить в клуб через день, чтобы разгрузиться». «Проходите, Ирочка, проходите», — слащаво цедит мудак, как только я оказываюсь в его кабинете. «Я уже вас ждать замаялся». «Нет, не очень похоже, что у нас сложится адекватный диалог. У Верещагина явно что-то свое на уме вертится, и я там в главной роли. Я не хочу никуда проходить. Надо, но я не хочу. Не хочу оказываться с ним рядом». Поэтому некоторое время я стою, смотрю в глаза ублюдка, по которому сохло 2 года, и пытаюсь отключиться от этой чертовой боли, что сейчас сводит некую часть моей души. На самом деле, половина моего состояния обеспечивается этой болью. Вот почему? Почему я всегда выбираю только одних мудаков? Почему не могу сделать нормальный выбор? Почему я не увлеклась, мать его, послушным Сережей из клуба? А вот Антон Верещагин, эта на редкость смазливая гадина, сейчас заставляет меня испытывать эту судорожную яростную боль от бесконечного разочарования. Антон смотрит на меня. Даже не смотрит, а таращится. Таращится и молчит. Только что, по тону было ясно, собирался начать очередную свою мудацкую тираду, а сейчас завис и пялится. Кажется, апперкот я ему своим видом все-таки выписала. Ну что ж, уже утешение, уже не зря старалась. Теперь осталось послать его нахрен пару тысяч раз. Я все-таки прохожу к его столу и кладу прямо перед его лицом свое заявление. «Подпишите, Антон Викторович», — язвительно бросаю я, скрещивая руки на груди, «хоть как-то бы отгородиться от него». А потом мой взгляд цепляется за предмет, который Верещагин вертит в своих длинных пальцах. И мне перестают быть нужны даже его слова. Вполне себе ясно, зачем он притащил это с собой на работу. О чем я там мечтала? Что он уймет своего внутреннего мудака и даст мне отработать нормально? Что я его не угроблю за эти 2 недели? Размечтала, Сирочка. Кажется, тебя сейчас собираются шантажировать. Ну что ж, у меня есть только одно оправдание. Эту войну начала не я.